Ну, я тоже расскажу немножко, потому что... Ну, я младшая дочь Батурина Николая Георгиевича. Лена меня зовут. Немножко я расскажу о своем детстве, о своей жизни, так что вспомнилась, ну, связанная с папой. Почему немножко? Потому что фактически основная часть, большая часть жизни детства прошла без папы, так как он или в лагере находился долгие годы, или же на нелегальном положении. Но хочу сказать тоже, вот как и сестра Шура, ну, так вспоминаются слова из стиха всем хорошо знакомого. «Счастлив тот, кто испытал и знает, что Господь своих не оставляет». И я тоже в числе тех счастливчиков, я это испытала буквально с первых дней жизни своей, что Господь своих не оставляет. Когда я родилась, это в январе 67-го года, папа был уже в вузах в это время, в момент моего рождения. Он был арестован после майской делегации 66-го года там и уже пошел на срок. Я родилась, когда он был на этом сроке. И за это время, за вот рождение, вот тоже сразу вот так анализирую, вспоминаю, что с первых дней жизни Господь не оставлял мою маму одинокую, меня. Когда подошло время забрать меня с больницы, в то время не было ни машин, не было возможности такси нанять. Главное, не было отца, чтобы пришел забрать маму из больницы. Но была такая сестра, дорогая для меня, очень добрая, всегда на протяжении всей жизни. Очень ласковая была ко всем нашим детям, ко мне. Я это чувствовала, сейчас знаю. Это тетя Нина Моисеевич, она тогда в шахтах жила. Сейчас она в Краснодоне живет. Пришла к стенам больницы, чтобы помочь маме донести меня домой. Мы не очень далеко были от больницы. Ну, порядка две остановки, но через парк немножко ближе. Но это январь, снег, мама слабая, бабушка тоже пришла. Но бабушка по состоянию здоровья тоже не могла меня донести. Ей же было 63 года, и здоровье... Тоже она тяжелый путь прошла, не было здоровья. Не могла она такой груз донести домой. Господь своих не оставляет. Меня он в эти дни первой жизни не оставил. Когда освободился папа в 69-м году, мне было уже 2,5 годика. И с отцом я была знакома только по портрету на стене, как было в одном псалме. Вот раньше стих был, потом псалом. Бабушка нас знакомила с отцом, мама как-то на работе была, занята готовить там все. А бабушка вот часто нам о папочке рассказывала, молились мы вместе с ней. И вот в моем представлении был такой вот папочка, как на портрете. Молоденький, худенький. Ну и мне 2,5 года. Когда он пришел, он же был не молоденький, не худенький, а вот в моем возрасте комплекция другая, видимо. Ну, в общем, я его совсем не узнала. Я думала, что это за дядька, что к нему все так радостно кидаются в объятия, обнимаются, плачут, целуются. Ну, я от страха убежала в самую дальнюю комнату. Не узнала я папу, маленькая очень была. Ну, дома он побыл, ну, не больше года, потом ушел на нелегальное положение. Это мое раннее детство, я его в это время не помню. В 72-м году его арестовали, дали срок 4 года. до 76-го года он был в лагере. Ну, вспоминается, как мы ездили на свидания. Это путь такой очень трудный, страшный. Страшно, что могут не дать свидания. Тяжелый, потому что далеко. Помню, в этот срок он сидел в коме АССР. И здесь Господь своих не оставлял через братство. Понятно, что мама на 80 рублей съездить на свидание в такую даль немыслимо. Братья этот вопрос усматривали, чтобы мы могли иметь такую встречу. Еще вспоминается в церкви тоже были такие чуткие, добрые братья и сестры, которые уделяли внимание. Вот вчера, кто был, позавчера, рассказывали о сестре, которая, будучи многодетной мамой 10 детей, у нее был целый чемодан переписанных детских рассказов от руки. Ночами она переписывала. И для меня она сделала тоже такое доброе дело. И она так примером для меня осталась. Ну, чтобы тоже делать добро другим, усматривать. Она, вот скажу, это мама Павла Николаевича и моего мужа Андрея. Была у нас семья, которая, дети были сироты, мама у них умерла при рождении 9-го ребенка. И вот она всегда своим детям на Рождество готовила подарки и для них, и для нас. И еще, когда я первый класс шла, она сделала мне подарок к первому классу. Тогда еще в церкви не было такого, что вот первоклассникам дарят подарочки там какие-то. А она вот так вот придумала, усмотрела и подарила. Вот, и еще тоже вспоминается один брат, ну, это отец Павла Николаевича, Николай Степанович. В чем он проявлял нам помощь? Он работал на грузовой машине, и ну, от производства его посылали, когда особенно трудно было с картошкой в нашей местности, в другие области. Он для производства привозил картошку для своей семьи, не маленькой, 10 детей, и нас не забывал. Хотя это трудоемкая работа. Ну, и свою семью обеспечить, работу выполнить, еще и нас не забыть. И вот каждый год привозила для нашей семьи картошку. Это было тоже большой помощью. Ну, немногие братья и сестры, но были такие, которые любили ради братьев и ради ближних, делали, и ради Господа делали такое доброе, которое на всю жизнь оставалось в памяти. Ну, дальше. В 76-м году он освободился. Это мне уже было, ну, еще 9 лет. Тоже он немного побыл дома. Потом ушел на нелегальное положение. Были у нас встречи на, ну, в семьях, там, на квартире где-нибудь у верующих. На даче иногда встречались, но это было редко. И, ну, папа был такой вот, ну, мало того, что он много отсутствовал, но еще он был скромный очень. И даже детям он никогда не рассказывал о трудностях, которые ему приходилось в лагере, в зоне переживать. Вот. Ну, еще в чем проявилась забота Господа ко мне лично, как вот к дочери узника. Хотя и трудно было, но самое большое счастье мое что в те времена были такие служители, которые позаботились о том, вот Павел Тимофеевич Рытиков, я не знаю, может, еще это было, ну, организовано, согласовано, конечно, которые собирали детские лагеря. Там собраны были дети узников. Я тоже там была, 76-77 год. И в 79 году пришлось побыть. Ну, какая жизнь моя была? Конечно, Господь со своей стороны все делал. Не оставлял, заботился. Ну, и сказывалось отсутствие отца. Придешь со школы, мама на работе, там бабушка занята чем-то. На улицу гулять. Ну, что такое улица? Взрослые знают, что улица многих детей калечит. И я на улице. Ну, и много было такого, конечно, что и меня калечило, и что потом, от чего потом Господь освободил. И вот такой момент был в жизни. Летом это было. Зашла я в комнату. У нас старший брат неверующий был, уже взрослый, работал. Купил себе магнитофон, бобины и музыка неверующая. Ну и вот я там. У нас центральная улица города, я выставила этот магнитофон на окно, открыла широко, погромче включила и села слушать. И вот заходит брат Володя Рытиков, прихватил за грешным делом. Оказывается, он приехал для того, чтобы забрать меня в христианский лагерь. Это, по-моему, было в 79 году. И в этом лагере его разогнали, нас отвезли на место, где мы должны были проводить этот лагерь. И на этом месте только, ну, уже палатки расставили, уже неделю только там, по-моему, пробыло общение. Еще не все дети съехались, еще даже не все преподаватели были, Павел Тимофеевич еще не подъехал. Но в течение этой недели Господь даровал мне покаяние там. Это было на разборе, простой разбор был. Сидели, просто читали, вот по стишку разбирали, рассуждали. А Господь стал проводить работу над моей душой. Один за одним в моем сознании, в памяти стали всплывать все грехи. Все детство это уличное. Тогда разбор у нас проводила тетя Лида Бондарь, Лидия Трофимовна, кто ее знает. Она так обратила на меня внимание, что я сижу и плачу, слезы катятся, я не могу их не остановить, и не пыталась даже, потому что так Господь меня обличал и звал к покаянию. Она говорит: «Лена, что ты плачешь?» Я говорю: «Тетя Лида, я хочу покаяться». Вот и все, такое покаяние без какого-то призыва громкого. Так Господь меня посетил милостью Своею. Господь меня не оставил. И я знаю, что Отец молился всех нас до самого последнего вздоха, хотя у нас еще двое братьев неверующих. Верю, что Господь ответит на его молитву. И тогда он, когда узнал о моем покаянии, тоже писал, что для меня нет больше радости, что слышать, что дети мои ходят в истины. И для меня это большая радость по сей день, что Господь тогда даровал мне эту милость. Ну и потом еще, так вот, уже после этого покаяния, когда я вернулась домой, для меня началась новая жизнь. Это все заметили. И как раз тот период, у нас до этого не было детских собраний, так как организованных были. Такие детские собрания еще, но это до 79 года были собрания, все возраста соберутся там, и вот сестра какая-нибудь, или читает из сборника какой-нибудь рассказик, или, ну, вот в таком, так проходило, не очень плодотворно, что ли. Ну, а то уже нас собрали в подростковую группу, и здесь присутствуют тоже те сестры, которые занимались со мной, И дальше вот так церковь заботилась, воспитывала, крещение потом приняла. И вот, ну, в школе, да, в школе были враждебно настроены одноклассники, и учителя, и позорили на линейках, и... Ну, вот так, потом в 79-м году снова папу арестовали, тоже он был на нелегальном положении, у нас была одна встреча там, побыли всего один день мы с ним на горе Бештау, по-моему, да? Ну, так, вместе провели день, но это были очень редкие такие дни, в детстве там было один раз в Сосновом Бору, пообщались, и вот... Еще один такой день. Мало таких дней вспоминается. Ну, может, старшие дети больше были там с папой, а мне вот так вот пришлось не, совсем немножко. Ну и потом уже, ну, не буду много рассказывать. Так вот получилось в моей жизни, что свое 20-летие и 21 год. И в раннем возрасте, наверное, вот в 69-м году, когда он освободился, в 70-м, наверное, году. Вот это три день рождения своих только я праздновала, когда папа был дома. Остальные его не было. Ну, я думаю, и вот есть слова такие в одном стихотворении. «И за это, за страдания, за скитания Бог его вознаградит венцом. Там уже навеки будем вместе». Петь победы, радостный псалом. Еще очень близки моему сердцу слова вчера пели этот псалом. О, дай Господь, чтобы вместе с вами мы на небесах Христа прославили. Дай Господь всем нам и здесь, кто дети узников, дети верующих родителей, родители, которые служат Господу от всего сердца, чтобы и дети вместе на небесах Христа прославили. Слава Господу и сейчас. Аминь.